как-то настроить накопители, чтобы они отдавали магию в нужный момент. «Не подходит», — мотнул головой профессор, садясь на стул за одним из столов. «Пробовали и не раз. Придется практически полностью переделать все магические схемы и конструкты под использование таких накопителей. Работы слишком много, и она совершенно не оправдана. Но в некоторых схемах ритуалов используются рунные и фигурные компоненты, накапливающие магию и в нужный момент отдающие ее. Уже просчитанные контуры, ничего удивительного. Заменить их накопителем не получится. Только если выстроить, к примеру, рунный контур вокруг накопителя и уже его встроить в ритуал. Но, как я и говорил, придется переделывать всю схему ритуала, и не факт, что получится. Машинки на радиоуправлении, выдал я одну из идей. Все на меня посмотрели с любопытством, и если Гермиона ожидала развития мысли, то Флитвик с некоторым непониманием. Ну, я и объяснил концепцию радиоуправления, вообще радио и прочее. В этом есть смысл, задумался профессор. А ведь у нас используют радио вполне успешно. Вот именно, кивнул я. Разработать два простых устройства, управляющие, которым будет пользоваться волшебник, и с самим накопителем. Допустим, есть накопитель большой емкости. На основе силикатных соединений подобрать оптимально фокусирующий магию, через него подавать магию в начальную точку схемы или контура. Регулировать мощность подачи магии с помощью материала или рунной схемы с изменяемой пропускной способностью. В итоге получится этакий аналог волшебника. Вместо тела – накопитель. Вместо разума – рунный контур. Вместо палочки – силикатный фокусировщик. А ведь все на поверхности. Да, улыбнулся Флитвик. Гермиона же задумалась и тоже улыбнулась, покивав своим же мыслям. Ну, в науке у простых людей все довольно просто, очень многое из их изобретений и так существует в природе, но в ином виде. Что-то усложняется и перерабатывается до неузнаваемости, но корни у всего одни. Ну, мне так кажется. Отлично, с этим можно работать, и это будет вторая часть нашего проекта. Первое, придумать способ увеличить емкость материалов. Составьте список имеющихся материалов, это будут объекты экспериментов. По этим спискам в течение недели жду выкладки, а чтобы не делать ту же работу, что уже делал я, профессор вытащил из ящика в столе, за которым сидел, довольно толстую папку с тончайшими пергаментами, нет, бумагой, обычной бумагой, вытащил и передал нам. Вот вам мои выкладки и выкладки парочки прошлых участников. Не смею больше вас задерживать, у нас с вами много работы. Мы с Гермионой покинули лабораторию и отправились в гостиную, переодеться и на тренировки. Просто невероятно, на самом деле. Гермиона по дороге рассматривала записи из папки. Тут столько всего интересного. Это все может в итоге очень сильно нам пригодиться. Не сомневаюсь, Герм. Быстренько переодевшись, добрались под чарами сокрытия до тайной комнаты и приступили к тренировкам с Дельфиной. Сугубо трансфигурация в антураже боевки. Меня закидывают всяким хламом с огромной скоростью, а моя задача – преобразовать во что-то полезное для меня – или что-то, чем можно тут же ответить. Задача Гермионы – отменять трансфигурацию и подавать снаряды Дельфине. Задача тренировки – набить руку на трансфигурации по формулам и заклинаниям, переходя на свободную трансфигурацию. Свободная трансфигурация в идеале – превращение за счет воли. Но зачастую просто используются базовые формулы либо для формы, либо для объема, либо для материалов, либо какие-то готовые, личные шаблоны. Ну, а большую часть добивают волевыми усилиями и воображением. Ненадолго пришлось прерваться ради ужина, а потом вновь, тренировки, и так до отбоя. В новом графике время полетело пуще прежнего. У профессора Флитвика мы занимались разными расчетами, стараясь придумать систему повышения магической емкости материалов, а с Дельфиной тренировались в самых разных аспектах трансфигурации. Однако, за две с лишним недели в моей жизни произошли всего парочка событий, требующих упоминания. Несколько раз я втихую заимствовал у Поттера карту мародеров, желая выяснить, кто именно прячется под личиной Грюма, а в том, что это не сам Грюм, я не сомневался, хотя и подтверждение было лишь одно, он что-то пил из фляги. Однако, как бы я ни пытался выяснить этот момент, мне ничего не удавалось, на карте лже-Грюм не отмечался вообще, а метка Аластер Грюм всегда находилась на одном месте в его кабинете. В трансфигурации я продвинулся ощутимо. Пусть я и не стал на голой воле трансфигурировать все подряд, но за счет постоянной и ежедневной практики, начал делать первые шажки в направлении свободной трансфигурации. Помимо этого, В одном из разговоров с Дельфиной я смог выяснить, почему на нее не подействовало антианимагическое заклинание Гермионы. Оказывается, это была не анимагия, а трансфигурация. Дельфина попросту зачаровала саму себя. Это довольно рискованное занятие, ибо трансфигурация человека в животное урезает мыслительные способности до уровня этого самого животного буквально за десяток секунд. А если трансфигурация некачественная и животное вышло недостаточно детальным, то там вообще поехать крышей можно. Однако, Дельфина показала мне небольшой секрет – татуировку. Показывала она не на себе, да и расположение ее не сказала, но показала свиток с ней. Очень похоже на ритуальную схему, коей и являлась раздел некромантии. Вот в таких вот мелочах и проявляется реальная практическая польза этого искусства. Эта схема, будучи татуировкой, позволяет сохранять разум и мгновенно адаптироваться практически к любой форме, в которую тебя могут превратить. Создавалась она в качестве защиты от принудительной трансфигурации, ведь во что бы тебя ни превратили, то номинально ты сохраняешь возможность колдовать, без палочки, если умеешь. Ну, а беспалочковая финита – одно из первых реально полезных заклинаний, которое мы с Гермионой вбили себе на подкорку еще на втором курсе, или на первом. В общем, по моей настоятельной просьбе, Дельфина одним заклинанием, используя мою же кровь в основе чернил, набила мне эту татуировку между лопаток. Зачем мне это? Ао, когда я в книгах Дельфины нашел некоторую информацию о големостроении при помощи трансфигурации, я очень сильно офигел. Нет, с точки зрения фантазии и научной фантастики, там нет ничего особо нового, но вот некоторые нюансы. В общем, если по-простому, то у всех на слуху изобретательница самонамыливающейся тряпки для мытья посуды, а вот пара исследователей, еще лет 300 назад выделившие из разных пород практически все ныне известные обычной науке металлы, описавшие их обычные и магические свойства, составившие просто кучу описаний различных их сплавов, а также создавшие арифмантическую систему для постоянной трансфигурации чего попало в эти металлы и сплавы, никому не известны. Почему? Слишком узкоспециализированное направление, напрочь ненужное обывателям и большинству исследователей. А ведь это продвинутое големостроение, не только магическая защита, но и высокие показатели материалов. Гибкий сплав с температурой плавления выше 5000 градусов, легко. В общем, закопавшись в эти книги и подключив на полную равину, я довольно быстро создал дизайн двух големов, огромный и подвижный зверюга-монстр, и крохотный, с калибри размером, мелкий летающий птиц. Когда я рассказал об этом Дельфине, она долго-долго смеялась, а смех этот звонко перекатывался эхом по темному залу тайной комнаты. Оказывается, с подобной работой, только с существенной примесью органики, навыков химерологии и профессиональных схем колдомедицины, она получила звание мастера боевки, превратила себя в свой проект. Мощный монстр с разумом и способностями волшебника, и высочайшими боевыми показателями. А уж как скрежетали зубами мастера в комиссии, учитывая, что они не могут этого повторить, ведь некромантия, наука очень малоизвестная. Минус есть у такого заклинания, громоздкость и высокие требования к объему магии и ее плотности. Но тут Дельфина тоже сильна за счет все той же химерологии. Само собой, есть и обычный для трансфигурации минус. Чем больше разница в массе и объеме между исходным и конечным объектом воздействия, тем больше нужно вложиться, а учитывая, что превращается волшебник, тем больше нужно для поддержания. Но тут я возлагаю надежду на накопители Флитвика. Вообще, кстати, существуют заклинания частичной трансфигурации, что-то не особо радикальное и опасное, позволяющее усиливать себя, но эти вот проекты, просто какая-то сумасшедшая вершина, пик идиотизма, абсурда, сюрреализма и эффективности. Кстати, о Флитвике. Гермиона подала замечательную идею, ранее до которой мало кто додумывался. Она предположила, что раз магия способна менять свои параметры, возможно, для нее существует эффект резонанса. Всего один час экспериментов, и мы смогли выяснить, что два абсолютно идентичных магических потока при соприкосновении действительно способны к взаимному усилению, а точнее, увеличению своей плотности. Флитвик важно покивал и сообщил, мол, вы научно обосновали эффект приори инкантатим, судя по всему. Гермиона загорелась идеей просчитать заклинание, делающее именно это, создающее самоусиливающийся поток магии. Да, была еще прогулка в Хаксмит, но там мы немного погуляли, и в итоге зашли в три метлы. Было там не протолкнуться, но мы с Гермионой ловко пристроились за столом с Симусом, Дином, Лавандой и Парвати. Гермиону, как и всегда, быстренько девчонки взяли в оборот, то и дело заказывая сливочного пива, безалкогольное оно, но видать, сливки там из-под коровы, что кормится только коноплей, ведь иначе объяснить причину улучшения настроения и легкого необоснованного веселья я не могу. Посидели шумно, легко, обсуждали всякие события в замке, людей вокруг, планы на будущее и всякое такое. Даже слизеринцы в паре столов от нас никак себя не проявили. В общем, немного сбросили напряжение. Хаем, так глядишь, еще товарищами обрасту. Все эти события привели к одному важному решению. Я понял, что я могу показать против дракона, о котором, кстати, меня никто в итоге не предупредил. Хотя Дельфина намекнула, что ночные прогулки в запретном лесу нынче могут быть очень интересными. Похоже, она тоже не может напрямую помогать, учитывая, что ранним утром понедельника, совсем не спавшая Гермиона при виде меня в гостиной первым делом сунула в руки выкладки по ее заклинанию, готовому к применению, я точно знаю, что буду делать, при этом не выкладывая своих козырей, да еще и пользу получу. Весь понедельник я проверял и перепроверял свои заклинания трансфигурации, тренировал заклинания Гермионы и пребывал в настоящем боевом азарте. Вижу цель, не вижу препятствий. Даже ночью я вместо сна сидел в тайной комнате и под бдительным надзором Дельфины практиковал поочередное применение заклинания Гермионы и своего собственного, превращая себя в хвостатое четырехлапое чудище из разных металлов. В этом вопросе мне очень помогла Равина. Так как она является полноценным сознанием, мы попробовали разделить обязанности. Я удерживаю одно заклинание, а она другое. Именно ее помощь позволила одновременно создавать два заклинания. Дельфина, как более опытный и сильный маг, не чуравшаяся в свое время усилением тела за счет химерологии, могла бы и без костылей накачать магией такое заклинание, но я не дотягивал. Немного, но не дотягивал. Полночи тренировался в управлении двух тел, монстра и мелкой птички. По этой причине, утром вторника, в день первого тура, я был не первой свежести и решил попросту проспать завтрак и время первых занятий. Вдруг мне не хватит немного концентрации и внимательности. К полудню всех сняли с занятий, устроили небольшой ланч в большом зале и туда меня уже выпихнула из своей берлоги Гермиона. Проспать первый тур, это было бы просто феноменально. С наигранным возмущением подталкивала меня девушка в спину, ведя по коридорам от второго входа в тайную комнату. «Ты толкаешь меня на мероприятие, где люди умирают, Герм». Быстро просыпаясь, я шел бодрее и увереннее. «Я в тебя верю. В конце концов, ты убил Василиска, а это показатель. Да там повезло, он за Поттером гонялся. Хаем, может быть, нужно трансфигурировать голема в виде Поттера, чтобы тот отвлекал животное? Первый тур же по традиции всегда животное. Пятый класс опасности. Как думаешь, кого притащит? Вряд ли кого-то уж слишком опасного. Да и я уверена, что меры безопасности более-менее продуманы. Может быть и покалечит, но не убьет. Ты так легко об этом говоришь, а клюменция на максимуме, Макс. Я стараюсь задавить переживания о том, что так или иначе не могу изменить. Добравшись до большого зала, я встретил Драка с компанией. Если конкретно, то в компании этой были неизменные Крэп и Гойл, Нот, Дафна и Паркинсон. Паркинсон, кстати, вполне милая девочка с карий черных волос. Правда, стоит ей открыть рот, как все благоприятное впечатление смывает в трубу. Что, Найт, готов помирать? С ухмылкой глянул на меня Малфой. Готов поспорить, что ты продержишься даже меньше Поттера. Его компания тут же угодливо захихикали, а мы попросту проигнорировали их, пройдя дальше в зал и садясь за свободные места за столом факультета. Готов к соревнованию, тут же поинтересовался Симус. Вроде бы да. Посмотрим, что там будет. Наверняка это что-то невероятное. С предвкушением улыбнулся Симус. Надеюсь, никто не пострадает, а зрелище будет шикарным. Приятно слышать, что на первое место ты ставишь не пострадает, пихнул в бок товарища Дин Томас, наш мулат-футболист. Стоило только закончить с ланчем, как к нашему столу подошла профессор МакГонагалл и внимательно осмотрела меня и Поттера своим строгим взглядом поверх аккуратных очков. «Мистер Найт, мистер Поттер», — заговорила профессор, — «все чемпионы уже ушли, пора готовиться к первому туру». «Иду», — как-то сипло ответил Поттер, поднимаясь, со звоном уронив вилку на тарелку. «Я просто кивнул и поднялся. Удачи», — прошептала Гермиона. Рон с неприязнью смотрел и на меня, и на Гарри. «Ну, В последнем случае его неприязнь была не так сильна, но все-таки что-то во взгляде было такое, неприятное. Вместе с профессором мы покинули большой зал, спустились по каменным лестницам и вышли в пасмурный и холодный ноябрьский полдень. Тут, наконец, проявилась некоторая тревога на лице профессора, и она положила руки нам на плечи. «Не бойтесь», — сказала она, — «держитесь молодцом. На случай осложнений дежурят волшебники. Главное, сделайте все, что можете, плохого о вас не подумают». «Мистер Найт», — тут МакГонагалл заметила что-то неладное. «Почему вы не в форме Хогвартса или на худой конец, не в квиддичной экипировке, как Поттер?» «Забавно, но когда профессор возмущена, все мистер и мисс бесследно пропадают из ее речи. А что такого?» С удивлением я стряхнул невидимые пылинки с воротника плаща. «Просто я надел свой костюм в стиле Грифса. Даже не знаю почему. Если будет что в гроб класть, даже переодевать не придется. Уже при параде». «Мистер Найт», — возмутилась профессор, «а ведь мы уже подошли к опушке леса, к палатке чемпионов. Там, чуть дальше, сквозь стволы деревьев был виден большой загон с трибунами. Что вы такое говорите? Да ну, а мало ли, готов ко всему». Профессор покачала головой. «Заходите сюда к другим чемпионам», — голос МакГонагалл чуть дрогнул. «Будете ждать своей очереди. Там мистер Бэгмин. Он объяснит вам, что делать. Удачи». Мы, не сговариваясь, одновременно зашли в просторную палатку. В углу на низком деревянном стуле сидела изнервничавшаяся и бледная Флёр, от вечно надменной улыбки которой не осталось и следа. Крам, как и всегда, стоит поодаль чуть сутулый, но куда более хмурый. «О, наши молодые чемпионы!» — радостно воскликнул здоровяк Бэгмин, надевший нынче старую мантию в черно-желтую полоску. «Проходите, чувствуйте себя как дома». Здоровый, веселый и толстый Бэгмин был совершенно неуместен в этой напряженной атмосфере, и своим присутствием превращал он все в какой-то театр абсурда. «Итак, все в сборе. Сейчас я сообщу вам, что делать», — бодро заявил этот здоровяк, так похожий на осу. «Когда зрители соберутся, я открою вот эту сумку». Бэгмин поднял небольшой мешочек из красного шелка и потряс им. «В ней сидят копии тех, с кем вам предстоит сразиться. Все они разные. Каждый по очереди опустит руку и достанет, кого ему судьба послала. Ваша задача – завладеть золотым яйцом». Никто вокруг не шевельнулся, но вроде бы волшебника они услышали. Высмотрев небольшой стул, совсем как у Флёр, я быстро умастил свою пятую точку на нем и стал ждать. Поттер выглядел максимально уныло и, судя по глазам, прекрасно понимал, с чем ему предстоит встретиться, и не сказал: «Ай-яй-яй, плохой Поттер, плохой». Время шло, атмосфера нагнеталась все больше. «А чего все такие унылые?» — с улыбкой спросил я, обращаясь ко всем сразу. Мне никто не ответил, лишь стрельнули недовольными взглядами. «Разве вам не интересно, какую животинку нам приготовили? Первый тур, всегда животное. Пятый класс опасности. Может быть, мантикора, химера какая-нибудь, василиск? Я бы еще со смеркутом с удовольствием повстречался». Мои предположения не вызвали у чемпионов никакой реакции, разве что Флёр покачала головой, тихо сказав: «Гарсон сумасшедший». «Занятно. По вашим лицам и глазам я вижу, что вы знаете, с кем придется встретиться». Гарри как-то даже смутился, а Крам, наоборот, расправил плечи. «Не турнир, а фарс, будет вам, мистер Найт». Все так же радостно, но при этом растерянно улыбнулся Бэгмин. Снаружи нарастал шум идущих мимо людей. Множество людей. Это учеников повели на трибуны к загону. Там должны еще и взрослые волшебники быть в большом количестве. Билеты, вроде как, продавались, но оно и не удивительно. Мероприятие следует окупить. Бэгмин развязал шелковый мешочек и вышел на середину. «Леди, прошу вас», — объявил он, предлагая мешочек Флёр. Девушка подошла к волшебнику и опустила внутрь мешочка руку, через миг вынув крошечную модель валлийского зеленого с биркой 2 на шее. Флёр не высказала ни малейшего удивления, что подтвердило мои мысли, а судя по кивку Поттера, его тоже. Вторым выбирал Крам, и ему достался китайский огненный шар, красный дракончик с номером 3. Болгарин не моргнул и глазом, просто смотрел под ноги. Бэгмин подошел ко мне, и я последовал примеру остальных, сунул руку в мешочек. Оказывается, там можно что-то нащупать, и теперь стало понятно, как Поттеру досталась хвосторога. Она как ежик, кололась изо всех сил. Ее я и выбрал. Почему? Потому что хочу сразиться именно с ней, хотя и разницы мне нет никакой. Венгерская хвосторога, как-то заговорчески прошептал Бэгмин. «Вы будете выступать четвертым». Поттер вытащил последнего оставшегося, сине-серого шведского тупорылого под номером один. «Ну вот», — радостно сказал Бэгмин, — «с этими драконами вам и предстоит встретиться. На шее у дракона номер очереди. Все ясно? Тогда вынужден вас оставить. Я сегодня еще и комментатор. Мистер Поттер, по свистку вы первый войдете в загон. Ясно? И да, на два слова, можно?» Бэгмин увел Поттера, оставив нас наедине с самими собой. Через минуту вернулся Поттер, встав рядом со мной. «Не очкуй, Поттер», улыбнулся я изрядно нервничающему пацану. «Я знаю, что ты не причастен к своему имени в кубке, а что до дракона, нам не привыкать к сражениям со страшными тварями. Ты мне веришь? Я тебе это еще в день выбора чемпионов сказал. Тут дело не столько в вере, сколько в том, что я знаю твои способности и ограничения кубка». «Ну спасибо, конечно», ухмыльнулся Поттер, но хотя бы перестал нервничать. Раздался свисток, и парень куда более уверенно двинулся на выход из палатки. 15 напряженных минут до нас доносились охи и ахи толпы, комментарии Бэгмина о неожиданном маневре и гениальном ходе юного чемпиона. «Ах, какой вираж! Ну, и всякое такое прочее». Судя по комментариям, Поттер справился и даже не сильно повредился, так, стукнулся о камни. Очередной свисток, и к загону отправилась Флёр, довольно быстро справившись с драконом. Правда, судя по все тем же комментариям Бэгмина, дракон чуть было не скушал девушку, а потом чуть было не поджарил, но все обошлось. Очередной свисток, и вышел Крам. «Вот это дерзость! Здорово!» — кричал Бэгмин. Его крики заглушил жуткий рык дракона, трибуны стихли. «Ну и нервы! Не человек, а кремень!» «Да, он схватил яйцо!» Очередная серия аплодисментов шумным валом накатила на палатку. «Пора!» Поднявшись, поправил несуществующие складки на одежде и покинул палатку. Мимо деревьев, на звук, по тропинке. Вот мне открылся загон, а с трибун смотрели с интересом многие сотни людей. Здесь было не как в фильме, только вышел и получил на орехи. Нет, просторный загон. Большие и маленькие валуны разбросаны вокруг, либо утоплены в земле. Журчали струйки воды, горел костер в правом углу. Предоставлены все материалы. Напротив меня, практически на гнезде, сидела просто здоровенная крылатая шипастая дура, по какому-то недоразумению названная драконом. Скалистого серого цвета, со страшной мордой и длинным гибким хвостом с шипами, размеры которых не уступали хорошему мечу. Вообще, тварь сравнима по габаритам с Василиском в тайной комнате, с поправкой на видовые особенности, ведь все-таки Василиск – длиннющая змея. Но вот голова у них одного размера. Ну что, поехали. Уверен, а ты, есть крохотный шанс, что первый план не пройдет, и тогда, трансфигурация в монстра и тупо забьем дракона кулаками. Поехали. Приветствуем нашего четвертого чемпиона. Кричал на весь загон и трибуны Бэгмин, усилив голос сонорусом. Максимилиан Найт. Однако, как и прежде, на самом приветствии зрители были вялые. Да и энтузиазм их поубавился значительно, что ученики, что гости видели, с какой именно угрозой приходится столкнуться чемпионам, и на какой риск они идут. Одна ошибка равноценна смерти или тяжелейшим травмам. В загон зашел молодой блондинистый парень, на вид ничуть не младше остальных чемпионов. К удивлению многих, он был одет в довольно стильный костюм тройку в редкую, почти невидимую полоску, а поверх – черное пальто. Если Поттер и Крам были в квиддичной форме, а Флёр – в спортивном костюме, то вот такая одежда была больше под стать не состязанию турнира, а деловой встрече. Встречи с драконом. Беспокоишься? Лаванда Браун обратилась к сидящей рядом соседке по комнате, Гермионе. Глупый вопрос, ведь они обе очень сильно переживали, сжав края мантии. Вот только лицо Гермионы было мертвенно-бледным, но не выражало ни единой эмоции. «Да», — коротко ответила девушка. Лаванда же не могла не заметить сходство Макса с одной гостьей, что пришла на турнир. Очень уж он похож на нарциссу Малфой, а то, что среди прочих взрослых и влиятельных магов сидела именно мать их однокурсника, Драко Малфоя, девушка не сомневалась. Мысли о причинах такого сходства отвлекали девушку от беспокойства, и она чуть было не пропустила момент, когда Макс внезапно побежал на дракона, вытащив палочку из рукава. «А во, дорогие зрители, что же он делает?» – разорялся Бэгмин, а все вдруг затаили дыхание. Такого никто не ожидал. Хвосторога не стала придумывать ничего особого и попросту выдохнула огромную, невиданную ранее в загоне струю пламени, в которую буквально влетел Макс. Ох, на разный лад встревоженно вздохнули все. Лишь немногие заметили, что перед самым соприкосновением с огнем, Макса словно затянула воронка аппарации. Он аппарировал. Неверяще воскликнул Бэгмин. Но, дорогие зрители, куда, и как, мы же все еще под куполом антиаппарационных чар Хогвартса. Однако, только Дамблдор, дельфина в виде кошки и еще один старик-колдомедик заметили, что это не воронка аппарации, а характерное для трансфигурации закручивание материи. Струя пламени из пасти дракона внезапно кончилась, а дракону словно щепотка перца попала в нос, и огромный монстр мотнул головой. Не прошло и мгновения, как Хвосторога словно сошла с ума. Дракон резко метнулся в сторону, судорожно дергая крыльями и головой, еще раз, словно стараясь почесать голову. Дракон несколько раз провел ею по земле, но ему явно становилось только хуже. Вот уже дракон яростно и с размаха ударился головой о землю, разбивая булыжники, поднимая в воздух облака каменной крошки и пыли, резко дернулся и сорвал цепь, за которую был прикован к арене, но не смог взлететь, а лишь еще пару раз попытался избавиться от неудобства. Зрители пребывали в шоке, как и драконологи. Ничего еще не было ясно, да и не давали им отмашку к действию. Поднятое облако пыли практически давало с трудом рассмотреть лишь силуэт Хвостороги, а через пару мгновений цепкий взгляд заметил бы внезапно вышедший из темечка дракона кончик маленького меча, но таких не нашлось. Однако именно в этот момент дракон рухнул на землю, как подкошенный, а из приоткрытой пасти вывалился язык и тут же хлынул поток крови. Из-за густой пылевой взвеси никто не заметил крохотную, буквально в пару сантиметров птичку, что вырвалось из пасти дракона и долетело до того места, где стоял Макс. Зрители вновь увидели воронку, так похожую на аппарацию, которая мгновенно превратилась в недавно потерянного из вида парня, Макса Найта. На нем не было ни следа огня или каких-то других повреждений. Парень вложил палочку обратно в ножны в рукаве и бодрым шагом дошел до гнезда, где подобрал золотое яйцо. «Невероятно!» – заорал Бэгмин, а зрители с трибун буквально взорвались овациями. «Я не могу сказать, что только что произошло, но результат просто невероятен». Под нестихающий гром аплодисментов Макс покинул загон. Судьи спорили, судьи возмущались, но среди них спокойно и с легкой улыбкой сидел Дамблдор. Чему радуется старый могущественный волшебник? Дамблдор видел мощную трансфигурацию в исполнении четверокурсника. Дамблдор доволен. А что до убийства дракона, так старый директор очень любит хороший говяжий стейк и прекрасно понимает, что мясо не на деревьях растет. Глава 26. Комментарий к глава 26. Первая, так сказать, часть. Не буду томить вас дольше. Планировалось еще около 10 страниц, бал там, все дела. Но идет слишком уж тяжело. Допишу так, чтобы хорошо получилось, и выложу завтра, 12.05.2020, автору заплатите чеканной монетой. В общем, благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Работы все еще нет. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент, фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817 7600 2582 8777. Яндекс. 41001941917257. Стоило только покинуть загон, как мне сразу встретилась МакГонагалл, на лице которой отчетливо читалась смесь радости и смятения. Причина очевидна: победил, но убил дракона. Не сомневаюсь, что при необходимости она сама бы завалила ящерку, но ведь нигде не сказано, что нужно убивать дракона в ходе этого тура. Поздравляю, мистер Найт, все-таки радость за мой успех пересилила остальные сомнения. Самое быстрое прохождение, безусловно, меньше минуты, но не думаю, что судьи оценят сопутствующий ущерб. Я лишь следовал условиям. Вроде бы, нужно было как можно быстрее завладеть яйцом, а про все остальное не было и слова. Безусловно. «Пройдите вон в ту палатку», — кивнула профессор в сторону оной, стоящей рядом с чемпионской. «Там вас осмотрит наша медведьма». Кивнув, я скорым шагом добрался до палатки. Внутри была самая настоящая походная версия нашего больничного крыла. Ряды простых железных коек с ширмами, на одной из которых сидел Поттер с перебинтованной рукой. Чуть поодаль, рядом с закутком для различных снадобий и медикаментов, сидела Флёр в обнимку с яйцом, то и дело косо посматривая на обгоревшую гачу спортивных штанов, Теперь там отчетливо можно было разглядеть точеную ножку девушки. На краткий миг вспомнилось ощущение вареной курочки. Подумать только, из своего закутка вышла мадам Помфри в неизменной бордово-белой форме. Притащить драконов. Медиведьма быстро подошла и парой пассов волшебной палочкой провела диагностику. «Вы в полном порядке, мистер Найт?» Не скрывая радости, кивнула она и тут же обернулась к зашевелившемуся Гарри. «В отличие от вас, Поттер, или вы будете слушаться моих рекомендаций, или мне придется применить меры по экстренному лечению». «Все, понял, сижу», — с шальной улыбкой ответил парень, но поползновение в сторону своей свободы прекратил. В палатку уверенным шагом вошла Гермиона и не менее уверенно дошла до меня, тут же обняв. «Драконы», — тихо проговорила она почти мне в ухо, продолжая обнимать. «Только подумать, драконы, ну будет тебе», — погладил девушку по спине. «Всего лишь драконы». «Ну да, всего лишь», — Гермиона отстранилась. Все еще бледная, в глазах явное беспокойство, хоть и ни одной эмоции на лице. «Ты бы знал, как я испугалась, узнав о сути испытания. Да не так уж и сложно». Неразборчивые звуки возмущения донеслись от остальных чемпионов, особенно старался Поттер. «Конечно», — кивнула Гермиона, — «убить несложно. Сложно выполнить задачу, не убив. Наверняка из-за этого тебе снизит баллы». Тут явился еще один участник всего действа, Рон Уизли. Посмотрев на меня с испугом и неприязнью одновременно, Рыжий направился к Поттеру. При виде бывшего друга, Рыжий ощутимо смутился, но заговорил серьезно. «Гарри, кто бы ни положил твое имя в кубок, я понял, он хочет тебя убить». «Додумался», — не менее серьезно ответил Поттер. «Долго же до тебя доходило, мы же молча наблюдали за этой драмой», — Арон пытался подыскать слова, но не находил. «Обычно, не смог я промолчать, в таких ситуациях принято приносить извинения за причиненные неудобства». «Ой, иди ты», — отмахнулся Рыжий. «Пожирательский сынок, Дамблдор тебе еще покажет». Даже иностранные гости не сдержали смешка, но вот снаружи раздались какие-то крики и возня, а в палатку буквально влетел рыжий коренастый парень лет 20. «Ты!» Парень подлетел ко мне, грубо отпихнув в сторону стоявшую рядом Гермиону и схватил меня за грудки. Он был среднего по Англии роста, немного ниже меня. «Сволочь! Чарли!» — удивленно воскликнул Рон. «Этот самый Чарли!» — судя по всему, Уизли, — замахнулся для удара. В этот момент в палатку ворвались еще двое парней, хотя второму, русоволосому, больше подойдет слово «мужик». Все довольно коренастые, и по ним видно, что работа у них опасная, следы ожогов и легкие травмы рук, в том числе и мозоли. Все это я успел разглядеть, пока Чарли замахивался. Резко подавшись вперед, лбом заехал Чарли по носу, капитально расквасив лицо и отбросив от себя. Два вбежавших волшебника скинули палочки, но тут, видать, у Гермионы нашелся повод выплеснуть стресс, и оба волшебника под действием мощного заклинания с вербальной формулой «Э-э-эх», коим было разоружающее, вылетели из палатки, как пробки из бутылки. «Ты убил ее», — с пола на меня злобно смотрел Чарли, утирая кровь из хлам разбитого носа. «Вот не надо», — ухмыльнулся я непроизвольно, но продолжить не успел. Ко мне подлетел Рон, готовясь ударить. «Не тронь, бра». Правым от корпуса отправил Рона полежать вместе с братом, но в отличие от Чарли, Рон вырубился. «Вот не надо», — начал я заново свою речь. «Румынский заповедник славится качеством своих ингредиентов из дракона, при этом указывается и возраст. Я присел на корточки над двумя валяющимися братьями. Твое лицемерие мерзко, как разлагающийся труп». «Тихо», — буквально выплюнул я в лицо Уизли. «В чем ты меня обвиняешь? Что я убил дракона слишком рано, и она могла бы высидеть пару кладок». Чарли потерялся, буквально. Он явно не знал, что нужно говорить в таком случае. «Скольких ты убил лично или помогал убивать своим коллегам? Почему мясник с обычной бойни упрекает меня в убийстве животного? Что тут происходит?» Из своего закутка выпорхнула мадам Помфри, тут же бросившись на помощь пострадавшим. «Мистер Найт, самооборона», — коротко резюмировал я, вставая и направившись на выход. Резко, без замаха, но со всей силы пнул Чарли по голове. Характерный хруст челюсти и ее явная деформация вместе с брызгами крови и вылетевшими зубами намекнули о тяжелых переломах. А это за непочтительное отношение к девушке. «Мистер Найт, не смейте избивать раненых при мне», — возмутилась мадам Помфри, водя палочкой над Роном. Однако при этом она не спешила на помощь Чарли. Я кивнул нашей медиведьме, и вместе с Гермионой мы покинули палатку, направившись обратно к загону. «Скоро должны озвучить полученные баллы, хотя мне на них глубоко плевать. Сам процесс созвучивания баллов был ни разу мне не интересен. Куда важнее, как мне кажется, был тот факт, что Гермиона не отпускала меня ни на шаг, держа за руку. В итоге, пока оглашали баллы, я задумался о результатах первого тура. Для начала, я смог поглотить душу дракона. Точнее, это смог меч. Что мне это дало? Понятия не имею. Во-вторых, я проверил работу трансфигурации в големоподобное существо из различных материалов. Пламя дракона не смогло повредить сплавам из-за недостаточной температуры, а магическая составляющая была благополучно заблокирована протега. Помимо прочего, мне стала ясна невысокая практическая ценность таких навыков против волшебников, по крайней мере, в руках обычных пользователей, так сказать. Мощная финита способна отменить трансфигурацию, это бесспорно. Спектр бесполочковых заклинаний крайне мал для обычного волшебника, а это значит немало. Трансфигурация себя любимого в какую-нибудь боевую форму имеет ряд уязвимостей против волшебников. Тебя могут трансфигурировать обратно, могут закидать разными заклинаниями и прочее. Трансфигурация в форму, отличную по габаритам и массе от тела волшебника, резко увеличивает потребляемое количество магии, а значит не каждому по силам, а значит нужно переработать заклинание в ритуал, а проведение ритуала – время, много времени. В общем, даже несмотря на то, что Дельфина получила мастера боевки с подобным проектом, такие заклинания или схемы ритуалов не получили широкого распространения за счет их узкого спектра применения, а конкретно, против слабых волшебников, големов или волшебных существ, ну или магглов с их техникой. Макс, буквально выдернула меня из размышлений Гермиона, легонько дернув за руку. Эх, смешной мальчик, с некой обреченностью раздался в голове голос Равины. Может быть, я и не имею личного опыта, но основываясь на твоих же знаниях и наблюдениях, могу с уверенностью сказать, что нужно уже что-то делать с этим. С этим. Да, оценки, Макс. Хоть я и отвлекся на размышления, но краем сознания все равно следил за происходящим и оценил нежелание Гермионы покидать меня, несмотря на то, что на оглашение оценок приглашали только чемпионов и представителей школы, таких как староста Хогвартса или неких ответственных от Шармбатона и Дурмстранга. «И что там? Осталась Флёр Делакур», — шепнула Гермиона. «Ты, по результатам, делишь первое место с Гарри». Тот сработал довольно чисто, летая на метле и отвлекая дракона. Его немного посекло камнями, когда дракон боднул булыжники поблизости. Крам очень точно поразил дракона чем-то боевым в глаз, похоже на ослепляющие проклятия с проклятием плоти и физическим разрушением глазного дна. Что-то подобное читала. Правда, дракон взбесился и подавил почти все настоящие яйца. За это ему ощутимо срезали баллы. Хоть Гермиона и говорила шепотом, стоящие рядом чемпионы отчетливо ее слышали. Флёр жестко оплошала, когда усыпила дракона. Это чуть не стоило ей жизни. А, вот, Гермиона мотнула головой в сторону оценок, которые магическими визуальными эффектами выставляли судьи. Флёр и вправду получила самый низкий балл, хотя разница между каждым из выступающих была минимальна, крайне незначительна. Каждый из судей в той или иной мере занизил баллы кому-нибудь. Мне, например, чуть занизила баллы мадам Максима и сильно занизил Каркаров. Краму занизил Бэгмин, ведь если я убил одного дракона, то Крам, 5, ведь яйца, яйца. Дамблдор не выглядел сколько-то огорченным смертью в восторге, хотя и поставил мне 9, несмотря на блестящее исполнение заклинания и быстрое выполнение задания. Могу поспорить, что именно за убийство, ведь оно было совсем не обязательным. После присуждения баллов, нас, чемпионов, попросили зайти в нашу палатку. Теперь тут было явно попроще находиться, нет той атмосферы тягостного ожидания. Уже успокоившиеся Крам, Флёр и Гарри стояли или сидели на лавке в обнимку со своими яйцами, как бы это ни звучало. «Вы все молодцы!» Счастливый Людобыгмин ураганом ворвался в палатку, чуть ли не сверкая. «Я хочу вкратце изложить дальнейшие планы. До второго тура почти 3 месяца. Он состоится 24 февраля в 9:30 утра. Но за это время вам будет о чем подумать. Взгляните на золотые яйца, которые у вас в руках. Видите, они открываются вот петельки. Внутри яйца ключ ко второму заданию. Он поможет вам подготовиться. Все ясно? Уверены? Тогда отдыхайте». На выходе я не мог не заметить стоявших по разные стороны Рона и Гермиону. Как только мы с Поттером вышли, то сразу разобрали каждый своего друга и двумя разными компашками мы двинулись до Хогвартса. Гости же не живут в замке, отдав предпочтение кораблю и карете, так что оставшиеся чемпионы отправились именно туда. Как только мы покинули опушку, из-за деревьев словно чертик из табакерки выскочила Рита Скитер в очередном ярком эпатажном наряде вырвиглазного цвета. Первым делом эта акула-пера унюхала кровь Поттера и тут же пристала к парням с вопросами. «Экстренная эвакуация», — тихо шепнул в сторону Гермионы, что, похоже, постеснялась брать меня за руку. «А ведь десяток минут тому назад ее было не оторвать от меня. А, скрываемся. Или хочешь пообщаться с репортершей, что все переврет?» «Ни в коем случае», — отрицательно качнула головой Гермиона, и мы быстро наложили друг на друга комплекс скрывающих чар. Тут уж девушка взяла меня за руку, а то ведь и друг от друга скрылись тоже. Пока назойливая дама пыталась добиться хоть слова от Поттера и Уизли, мы прошмыгнули мимо незамеченными и без проблем добрались до замка, где уже на входе сбросили с себя чары и спокойно отправились в тайную комнату. Занятий все равно больше не было. Попадать в это помещение решили уже проверенным и отработанным способом, через второй вход на пятом этаже. После долгого спуска вниз, нас сразу встретила сидящая на стуле у палатки посреди зала Дельфина. «Очень занятно получилось, Макс», — с улыбкой она кивнула нам обоим, приглашая пройти в палатку. Уже внутри, в импровизированном учебном зале, сидя за столами и утоляя легкий голод заранее подготовленными блюдами, мы с Гермионой слушали мысли Дельфины о других чемпионах и моем выступлении. Ничего особенного леди Гринграсс не поведала, но тем не менее, Крам, по ее мнению, несколько отбитый на всю голову, решительный, очень меткий и зоркий, не чурается довольно жестоких заклинаний и вызывает опасения. Поттер, бесполезен как волшебник и вывез тур лишь на умение летать, что в некоторых случаях тоже очень много. Флёр, по мнению Дельфины, для меня самая опасная, хитрая, красивая, умная. Если бы я бросался на каждую красивую юбку, это уже был бы не я. Тоже верно, кивнула Дельфина. Макс, мне кажется, все это время смотревшая на золотое яйцо Гермиона решила таки заговорить, что пора бы уже открыть эту штуку. И то правда. Посмотрим, взяв яйцо в руки, покрутил его так эдак. На более остром конце были петельки и замочек в виде драконьей лапы, а судя по структуре яйца, оно должно открываться по типу бутона, с лепестками на петельках. Легким движением открыл яйцо и палатку наполнил высокочастотный шум, треск и скрежет, словно по стеклу. Несмотря на дикий дискомфорт от этой какофонии звуков, я постарался вслушаться, уловить алгоритмы его изменения и прочее, что потом мог бы использовать в качестве объяснения, почему я решил вдруг засунуть его в воду. Дельфина тоже лишь слегка поморщилась, и, судя по взгляду, старалась вслушаться. А вот Гермиона тут же закрыла уши руками и смотрела на нас с лицом мученика. Как только я закрыл яйцо, девушка вздохнула с облегчением. «Занятно», — улыбнулась Дельфина. «Никогда не задумывалась, как это может звучать. Примерзко. Вы ведь знаете, что это?» «Конечно же, Макс. Но ты сам понимаешь, я не могу так очевидно подсказывать и тем более открыто отвечать. Тогда я попробую рассуждать. Писк неоднородный, постоянно меняющийся, значит, он несет смысл, возможно, акустический. Давайте попробуем так». Вынув палочку, навел ее на яйцо. «Сейчас открою». Гермиона тут же закрыла уши ладонями, а я наложил на яйцо один из магических куполов для зельеварения. Их есть великое множество, но конкретно этим я увеличил плотность воздуха внутри. Довольно занимательный эффект получился. Воздух внутри стал чуть по-другому преломлять свет, и по краям купола этот свет чуть изгибался, как будто это капля совсем другой субстанции. Как только я открыл яйцо, все сразу подметили изменившуюся тональность звука, пусть и незначительно. Он был все такой же мерзкий, но его конфигурация поменялась, и теперь еще больше создавалось впечатление, что этот звук несет информацию. Закрыв яйцо и отменив чары, я озвучил еще одну мысль. Изменение плотности среды повлекло нехарактерное изменение звука. Мне даже показалось, что в нем есть смысл. Думаю, стоит поэкспериментировать с другими средами. Однако, рассуждая логически, какие среды у нас есть в прямом доступе? Вода и земля. Камень, но не думаю, ответила Гермиона. Значит, вода. Взмахнув палочкой, я трансфигурировал пустую кружку в бочку, наполнив ту водой при помощи агуаменти. Проверим в воде. Гермиона, я указал рукой на яйцо. Как автор идеи о воде, тебе и проверять. Вот уж нет, улыбнулась девушка. На случай, если ты не прав, в воде звук распространяется много быстрее и колебания среды имеют куда более разрушительное влияние. Вспомни факт существования акустических ударов от глубинных бомб. Ты у нас регенерируешь быстро, да и мы подлечим, если что. Правда? Гермиона посмотрела на улыбающуюся дельфину, а получив утвердительный кивок, приглашающе указала мне на яйцо и бочку. Ладно, понял, меня не жалко. Взяв яйцо, полностью погрузил его в воду в бочке и открыл. Снаружи ни одного звука, но стоило погрузить голову в воду, как тут же услышал музыкальные переливы и женский голос. «Ищи, где наши голоса звучать могли бы, но не на суше, тут мы не мы, словно рыбы. Ищи и знай, что мы сумели то забрать, а чем ты будешь очень сильно горевать. Ищи быстрее, лишь часть тебе на розыск дали, на возвращение того, что мы украли. Ищи и помни, отправляясь в этот путь, есть только час, потом пропажи не вернуть». Закрыв яйцо, вынырнул, тут же жестом высушивая волосы. «Ну?» С нетерпением поерзала на стуле Гермиона. Молча вытащил холодное металлическое яйцо из бочки и водрузил его на стол, жестом палочки с помощью экскура убирая воду и финитой отменяя трансфигурацию бочки обратно в чашку. Процитировав услышанное, взглянул на Гермиону. «Что думаешь?» Девушка задумчиво посмотрела на меня, на дельфину, снова на меня. «И так понятно, что леди Гринграсс знает суть испытаний, все-таки ее семья принимала участие в организации. Слова про сушу, голоса и рыб неспроста, а учитывая, что яйцо работает в воде, намек очевиден», сама себе кивала Гермиона, сложив руки на груди, или вернее сказать под грудью. «Допустим, учитывая, что Черное озеро – единственный водоем на территории Хогвартса, то второй тур будет проводиться там, нечто будет спрятано там. Вопрос в том, что и где, где – не вопрос. Голос женский, множественное число. Фауна у нас не самая богатая, а разумом могут похвастать только русалки и кальмар. Кальмар один, остаются русалки. Да», подхватила нить разговора Гермиона. «А насколько мне известно, на дне в центре озера у них городок. Где-то даже видела колдофото, там есть небольшая площадь и памятник в центре. Думаю, это отличный ориентир. Вот только что могут похитить, что такого ценного есть у каждого чемпиона. Все мы люди, и люди разные. Для одного самым ценным может быть какой-нибудь концертный рояль, а для другого – прыткопишущее перо, зачарованное лично давно покойным дедушкой. Хм, да, значит, это должно быть что-то очень важное, наверняка незаменимое. То, что нельзя будет просто положить в карман, значит довольно большое. Что-то, что доставит сложности при возвращении. При этом, примерно одинаковое по габаритам и прочим параметрам для всех. Совокупность параметров довольно. Гермиона разомкнула руки, положив их на стол. Жуткое. Человек, именно. Блестяще. Похлопала в ладоши довольная дельфина. Прекрасные умозаключения, хотя и можно допустить другие варианты. Не думаю, покачал я головой. Нам драконов подсунули, почему бы близкого человека не умыкнуть? И что получается? Гермиона потерянно переводила взгляд с меня на леди Гринграсс. Кого для кого украдут? Логично предположить несколько вариантов. У Поттера есть один лишь друг в этих стенах, Рон Уизли. У меня, ты. Вместе с Флёр приехала ее младшая сестра. Видела девочку лет 12 в форме Шармбаттона. Она вместе со вторым курсом посещает занятия и является практически копией Флёр. Видела мельком. Это ее сестра, лишь мое предположение. Остается Крам. Сложный вопрос, Герм. Он даже со своими общается постольку поскольку. Думаю, будет еще возможность для организаторов выяснить все нужное для испытания. Дети, дельфина хлопнула в ладоши. Хватит о плохом. Даже если представить, что ваши мысли верны, нет ни единого повода для беспокойства, ведь наверняка безопасность всех, кроме чемпионов, будет на высочайшем уровне. Кроме чемпионов, да, с ухмылкой глянул я на дельфину, но та лишь развела руками. Так на этом весь турнир основывается. Многое было переработано и продумано, но все может быть. Высший приоритет на безопасность всех остальных. И хватит о плохом. Гермиона, будь добра, переоденься в спортивную одежду. Сегодня придется побегать. Девушка кивнула и отправилась в один из закутков палатки, а дельфина быстро накинула на нас заглушающие чары. Могу тебя порадовать. Ты не задумывался, зачем в этом году в списках покупок была парадная форма? А что гадать? Рано или поздно скажут. Будет святочный бал. С неким пафосом сказала дельфина, тут же переходя на обычную манеру. Правда, сказать вам должны были попозже, недели за две, но я решила сделать это сейчас. До бала остался месяц. Чемпионы обязаны открыть его вместе со своим партнером для танцев. Рекомендую не тянуть и пригласить Гермиону. Почему ее? Мне был интересен ход мыслей леди Гринграсс. Может быть, ты и не замечаешь, но она довольно видная девушка. Да и просто если рассудить логически, ты общаешься только с ней. Для стороннего наблюдателя может показаться, что она твоя единственная поддержка. Будь я на месте Крама, то обязательно попробовала пригласить ее и всячески занять своим существованием, подрывая ваши отношения и оставляя тебя одного. Ты – соперник, и соперник сильный. Нужно выводить тебя из игры даже такими простыми методами. Почему Крам, а не Поттер? Юный мистер Поттер не способен на подобный ход. По крайней мере пока. Из огороженного закутка вышла Гермиона в синем спортивном костюме, и мы принялись за очередную тренировку в трансфигурации на скорость и точность превращений различных предметов в другие, при этом активно двигаясь и уклоняясь. Ну, мне приходилось уклоняться. На ужин решили сходить в большой зал, а потому переоделись в школьную форму и через второй выход из тайной комнаты покинули гостеприимные подземелья. На одном из поворотов пустых коридоров замка нам навстречу выбежала уже знакомая белая кошка. Я-то знал, что эта дельфина развлекается, а вот Гермиона, нет. Ой, киса. Гермиона мигом оказалась рядом с кошкой, в глазах которой словно бы читалось. И как я могла забыть, что они здесь пойдут? Сопротивление было бесполезно, и кошка довольно быстро оказалась на руках девушки, и теперь уже вместе с нами отправилась в большой зал. Интересно, это чья-то киса? Гермиона аккуратно почесывала кошку за ушком. Может себе ее взять? Ну, попробуй, пожал я плечами, мысленно посмеиваясь. Если не убежит, значит ей такое по нраву. По мере приближения к большому залу увеличивалось и количество праздно шатающихся туда-сюда студентов как Хогвартса, так и Шермбатона и Дурмстранга. Все мы потихоньку стягивались к столам, ведь до начала ужина оставалось довольно мало времени. «Герм, займи место, я сейчас приду». «Хорошо», — кивнула девушка, садясь рядом с Лавандой и Парвати. Девушки, само собой, обратили внимание на кошку и тут же начали о чем-то шушукаться, посмеиваясь. Я же вернулся ко входу в зал и, только завидев близнецов, сразу отправился им на перехват. «Есть дело», — подхватив парней под локотки, быстро завел их за угол. «Ты братика нашего побил». «Двух». «Опять». «Не хочу показаться маленьким ребенком, но они первые начали. Потому мы и против ничего не имеем», — ответил правый близнец, но кивнули оба. «Так что случилось? Контрабанда? Не сегодня». «Нет-нет, мне просто нужны два помощника в одном несложном, но важном деле. Излагай, вы же в курсе, что будет святочный бал». Близнецы недоуменно переглянулись. «О, ну вот, теперь вы в курсе. Даму там пригласить, еще что-то. В общем, нужно работать на опережение. В итоге мы составили план. По словам близнецов, раз решил что-то сделать с апломбом, делай так, как можешь только ты и так, чтобы лишь в твоем исполнении это имело смысл. В общем, план составили, и в течение почти всего вечера по запретному лесу носились три придурка, стараясь приманить и убедить единорога поучаствовать в авантюре. К сожалению, единорог отказался. Так и стояли в уже темнеющем вечернем лесу, немного подмерзшие и малость раздосадованные. «Есть, короче, у нас один паренек», — заговорил правый близнец, — «всегда за всякую движуху». «И?» — спросил я, пока мы осматривались на опушке. «Трансфигурируем». «Ох, парни», — покачал я головой, и мы направились в замок. «Отдает наш план легкой сумасшедшенкой и бредом. Не беспокойся, юный рыцарь-чемпион». Правый близнец хлопнул меня по плечу. «Поверь прожженным весельчакам и балагурам», — повторил действие второй. «Порою сумасшедшенка и бред. То, что нужно, что под дамы». Получить положительный ответ. Добравшись до гостиной факультета, мы окунулись в атмосферу праздника и веселья. Гриффиндор чествовал Поттера. Может быть, еще и меня, но мы с близнецами малость припозднились, а потому основной звездой стал именно Поттер. Вокруг было множество закусок и сладостей, сливочное пиво, соки и даже чай для особо желающих подобный напиток к тортику. «Открывай, открывай», — скандировали ученики. Поттер стоял на табуретке посреди гостиной и с ошалелым взглядом и улыбкой смотрел на окруживших его ребят. Вот он потянулся открыть яйцо. «Прикройте уши, парни», — шепнул я близнецам и краем глаза отметил Гермиону на нашем диванчике, что собиралась сделать то же самое. Что примечательно, на коленях у нее устроилась, прикрыв глаза, белая кошка. Близнецы не стали задавать вопросы, попросту закрыв уши. В этот момент Поттер открыл яйцо, и по гостиной разлился ужасный высокочастотный множественный визг. Он был даже немного болезненным и настолько неприятным, что почти все присели к земле, закрывая уши. Поттер быстро сообразил закрыть яйцо и вместе с остальными уставился на него с непониманием. «Хороша подсказочка», – прочищая мизинцем ухо, заявил в тишине Симус. Несмотря на сильную акустическую атаку, уже буквально через краткий миг все вернулось на круги своя и праздник продолжился. «Так, где там наш фотограф?» – заозирался один из близнецов, когда мы отошли чуть в сторону, в уголок. «А, вижу, Колин, вечно таскающий с собою фотоаппарат». Кудрявый мелкий мальчишка с глазами на выкате, повернулся к нам, махнул рукой и бодро подбежал. «Привет, Фред, Джордж, Макс!» – радостно улыбнулся он. «А можно вас сфотографировать? На память!» «Куда без этого?» – ухмыльнулся один из близнецов, и они, не сговариваясь, положили мне руки на плечи, позируя для фото. «Больше пафоса», – сказал я, достав из кармана платочек и трансфигурируя его в здоровенный двуручный клеймор. Простой, но симпатичный. Уперев острие в пол, положил руки на навершие. Получилось на уровне груди. «О!» – обрадовался Колин, тут же сделав пару снимков. «Круто! Я тоже так хочу!» «Учи трансфигурацию!» Отменив чары, убрал платок в карман. «У нас к тебе дело!» – взял разговор в свои руки один из близнецов. «Нужен доброволец для небольшого представления с трансфигурацией!» «Хорошо!» – задорно кивнул Колин. «Галлион за участие и 5!» Если трансфигурировать нужно меня, но только проверенным способом. Конечно же проверенным, Колин. За кого ты нас принимаешь? Наигранно обиделся левый близнец. За близнецов Уизли, пожалуй, кивнул Колин, рассмешив тем самым ребят. После согласия парня, близнецы перешли к обсуждению деталей плана и имеющихся составляющих. Так, значит, зелье для стабилизации сознания в трансфигурированной форме у нас есть? Есть. Заклинание для нужной трансфигурации? Есть. Домовики на подхвате? Организую ночью. Так, Макс, тебе что нужно? Могу сам достать. Прекрасно. Работаем, значит. Ребят, а почему вы так легко согласились на такую довольно бредовую идею? Потому что она бредовая, да и это повод прорекламировать некоторые наши разработки, да и девушек попутно пригласить. Ясно все с вами. Как вы вообще в Гриффиндоре оказались? Предприимчивые, как слизеринцы. Не от хорошей жизни, друг наш рыцарь. Утро следующего дня после первого испытания турнира было, как и привыкли в Англии и Шотландии, пасмурным и по-ноябрьски холодным. Еще не было снега, но и не покрывал практически все, что только мог, а Черное озеро, как заметили проснувшиеся ученики, вновь оправдывала свое название, наводя мрачные настроения темной гладью воды. Проснувшиеся студенты лениво волокли ноги на завтрак в большой зал, а гриффиндорцы были самыми вялыми из них, ведь вечеринка не проходит бесследно. Разве что младшекурсники, которых ответственно загнали по комнатам спать, выглядели бодрыми. Когда студенты уже более-менее собрались за столами и начали окончательно просыпаться, лениво ковыряя столовыми приборами свой завтрак, Гермиона заметила неладное. Нет, в отсутствии Макса не было ничего необычного, он зачастую ест либо на кухне, либо зовет Тимми, чтобы не ходить попусту туда-сюда. Однако отсутствие близнецов Уизли, с которыми Макс вчера довольно долго и с энтузиазмом что-то обсуждал, вызывало опасения. Страшно подумать, что может сотворить эта троица с возможностями Макса и фантазией близнецов. Какое-то копошение у открытой створки дверей большого зала привлекло внимание Гермионы, а когда распахнулась вторая, девушка поняла, вот они, неприятности. Два домовых эльфа в чистейших и идеально сидящих наволочках с гербами Хогвартса внесли в зал огромную картину и встали у входа. С картины на всех поглядывал известный сплетник и, мягко говоря, глупый балагур, сэр Кадаган. Третий эльф бодро выбежал чуть вперед и комично стукнул большим посохом о пол. Чемпион Хогвартса, Максимилиан Найт на белом коне, сэр, с сопровождением. Надрывно и громко выдал эльф, а после уже шепотом. Великий волшебник, сэр, ой. В воцарившейся тишине последние слова были отчетливо слышны. Точно в этот же момент в зал на метлах медленно-медленно влетели близнецы в черных костюмах и мантиях с алым подкладом и декоративными элементами. Они вели метлы вертикально, буквально стоя на самодельных подножках, а из прутьев на метлах сочился густой белый туман, быстро стелящийся по полу. Из рук близнецов постоянно вылетали иллюзорные птички, но внимательный волшебник заметил бы, что каждая такая птичка получалась из небольшого шарика, который превращался в такую птичку, близнецы ловко доставали их из рукавов. Следом за близнецами в проем на самом настоящем белом коне и в густом не спадающем голубом тумане Патронуса в зал въехал никто иной, как Макс Найт, что в общем-то было довольно комично. Эффект Патронуса был хороший, у всех присутствующих просыпались хорошие воспоминания и чувства, полностью нивелируя абсурдность происходящего и даже тот факт, что сам Макс был в абсолютно черном костюме и мантии, никого не смутил. Стоило только Максу въехать на коне в зал, как от иллюзорных птичек, уже в большом количестве летающих под потолком, отчетливо и громко заиграла торжественная музыка. Гермиона, как и сидящие рядом девочки, уловила направление взгляда Макса, и это вызвало еще большую тревогу за предстоящие события. Он на коне двигался вдоль столов именно к ней, а ведь все смотрят, и профессора, и с таким интересом. Даже белая кошка, которая с удовольствием сидела рядом с Гермионой и тягала из общей тарелки кусочки бекона, перестала жевать их и уставилась на происходящее широко раскрытыми голубыми глазами. Вся эта процессия из близнецов, коня и Макса быстро добралась до места, где сидела Гермиона, и Макс ловко спрыгнул на пол, прямо напротив сидящей в шоке девушки. Не далее, как на рождественских праздниках, по традиции турнира трех волшебников состоится святочный бал, когда Макс говорил, музыка от иллюзорных птичек почти стихла. Гермиона Джингринджер, пойдешь ли ты на бал со мной? Девушка моргнула пару раз, а белая кошка цапнула лапкой ее по руке. А, да, пойду, ура! Тут же закричали близнецы, и взмахнув рукой, превратили всех птичек в фейерверки, искры которых, опадая на пол, превращались в лепестки роз. Эффект Патронуса и фейерверки пробудили в учениках хорошее праздничное настроение, и все они тут же начали аплодировать и поздравлять всех подряд неизвестно с чем, погрузив зал в какую-то непонятную вакханалию всеобщей радости и счастья. Фирменные чары для метлы. Тем временем разорялся один из близнецов, показательно меняя цвета тумана, иногда и сам туман превращая в искры. Только у нас, фейерверочные взрывоптицы. Уникальное предложение, рекламировал второй близнец, раздавая пробные разноцветные шарики. Уникальные украшения к балу. Уже другие товары рекламировал первый близнец. Девочки, что сидели рядом с Гермионой, радостно запищали, с легкой завистью глядя на однокурсницу, но Гермиону мучили другие вопросы, хотя и сам факт приглашения, бал и прочее. Хотя бы стало понятно, зачем указана была в списках на этот год парадная форма для мальчиков или платье для девушек. Почему в черном? Что за конь? Тут же спросила чуть покрасневшая девушка у Макса. Это мой верный Буцефал, на котором мы после бала отправимся в закат, навстречу счастью и приключениям. Шум в зале не прекращался, но судя по движению за столом преподавателей, Дамблдор вот-вот всех успокоит, а МакГонагалл уже стремительно набирала скорость, двигаясь к эпицентру непотребства.